28. Почему нельзя просто раздать всем много денег? Кажется, что решить все проблемы легко. У государства есть большой печатный станок. Чтобы сделать столько денег, чтобы хватило всем. Давайте представим, чем бы это обернулось. Первое. На карточку всем жителям страны X падает желаемая сумма, после чего все отправляются за покупками. Покупают квартиры, машины, телефоны, часы, подушки, все подряд. Тем временем из-за большого спроса цены становятся все больше и больше. Стоимость жизни растет вместе с ценами, поэтому денег вновь не хватает. Это и есть инфляция. Второе. На радостях от свалившегося богатства люди в стране X увольняются со своих работ, с заводов, производств, из магазинов и офисов. Больше никто ничего не создает. А значит, полки в магазинах стремительно пустеют, и деньги вновь теряют всякий смысл. Иметь много денег там, где их некуда тратить – такое себе удовольствие, правда? Это как иметь миллион рублей в пустыне. Так выглядит экономический спад. Третье. Допустим, у каждого жителя страны X неограниченная сумма денег на счетах. Все покупают, что хотят, и отдыхают изо всех сил. Одни лишь развлечения и бесконечный отдых рано или поздно наскучат, и люди начнут искать приключений на свою голову. Скорее всего, в бесцельно существующем обществе начнется хаос. Четвертое. Государство, которое раздает деньги из бюджета направо и налево, обесценивает свою валюту и останавливается в развитии. Слушай пункт 1 и 2. Кто захочет инвестировать деньги в такую страну, где ничего нового не создается, а все только едят и пьют? Скорее всего, никто. А значит, зарубежные компании не построят в стране свои заводы, не будут заключать контракты с местными компаниями. Государство потеряет свой статус и положение. Есть одна умная притча. Дай голодному рыбу, и ты накормишь его на один день. Дай ему удочку и научи ловить рыбу, и ты накормишь его на всю жизнь. Государство могло бы всех осчастливить выплатами, но это была бы рыба, а вот удочка – это доступное образование, качественная медицина, увеличение рабочих мест, чтобы больше людей могли заработать себе на жизнь, инвестиции в технологии, чтобы повседневная жизнь была проще.